Глава 14. И еще двоих за папу. Убийство Джимми Каллагана оставалось неразрешимой загадкой для местной полиции округа Берген, Нью-Джерси. Была в этом деле одна подробность, особенно удивившая следствие. В руке у жертвы нашли 5-центовую монету с изображением головы индейца. Следователи не сомневались, что монету вложили в руку убитого, предварительно всадив в него 24 пули. Никакая сила не могла бы помочь Каллагану удержать монету. Первые же пули наверняка заставили бы его разжать пальцы и уронить ее. Значит, монету вложили в ладонь, убив его. Но зачем? Была ли это своеобразная визитная карточка убийцы? Каков смысл подобного действия, если, конечно, он вообще имеется? У властей не было ни малейшей зацепки. Однако в Бруклине не нужно было проводить расследование, чтобы узнать, что означает 5-центовик с индейцем. Фрэнки Эйл знал ответ, еще не дочитав статьи об убийстве в утреннем выпуске газеты «Нью-Йорк Американ». «Эй!» — воскликнул он, обращаясь к Арголе. «Этот парнишка — сын Антонио Джибальди. Как его звали, ты не знаешь?» «Которого?» — спросил бешеный. «У него двое или трое сыновей?» «Нет-нет», — быстро сказал Эйл. «Того самого, который все время плакал во время похорон Антонио. Ты помнишь парнишка, который сказал, мы найдем их, папа? Ты знаешь, кого я имею в виду?» «Да, я помню его, Фрэнки», — сказал Аргола. «Он все время плакал, когда молился у гроба, так?» «Да, это он. Ты помнишь его имя?» «Нет, Фрэнки, не могу вспомнить». «А почему ты спрашиваешь?» «Потому что это он укокошил Джимми Клопа», — смеясь ответил Эйл. «Я догадался об этом, читая газету. Видишь, какой я умный?» «Как ты догадался, Фрэнки?» — спросил Аргола, прихлебывая кофе. Оба они пришли позавтракать в кафетерии самообслуживания «Фолтис Фишер» на Декалбавеню. Эйл попросил бешеного прийти туда, так как, помимо прочего, хотел обсудить предстоящий прием по случаю прибытия высокого гостя из Чикаго, старого дорогого друга по имени Альфонсо Капоне и по прозвищу «Лицо со шрамом». Когда наступало затишье в войне между итальянцами и ирландцами, Эйл любил встречаться со своими людьми в общественных местах. «Я хочу видеть публику», — говорил он. Наблюдения за людьми помогали Эйлу изучать различные виды деятельности, которые те отдавали предпочтение, и понимать, что позволяет выживать тому или иному виду бизнеса или предприятию. Получая сведения о возможностях различных предприятий из первых рук, Эйл мог продумать и пути проникновения рэкета в эти доходные области. Утром в среду, 18 апреля 1923 года, Фрэнки обдумывал способы расширения сферы вымогательства, которое предполагал обсудить на общем собрании членов банды. Эйл пошел завтракать Фолтис Фишер, так как решил, что настало время начать свой бизнес в крупных кафетериях и ресторанах Бруклина. Он ожидал новых больших прибылей в скором времени. «Мы можем продавать им защиту и прачечное обслуживание», — объяснил Фрэнк. Он указал на передник официанта, полотенце, которым тот протирал посуду, подчеркивая большую потребность Фолтис Фишера, а также Бигфорда и других кафетериев в данной услуге. Безусловно, главным для этих заведений должна была стать защита. Фрэнки указал на стоявший у тротуара грузовик, доставивший товары. Ящики с салатом, огромные мешки с картофелем, мешки поменьше с луком выгружали прямо в небольшой лифт, опускавший продукты в подвал для хранения. «Будет очень плохо, если вдруг что-нибудь случится с этими продуктами», — сказал Фрэнки бешеному. «Вот почему эти рестораны нуждаются в защите, понял?» Вначале Эйл подумал только о защите кафетерия. Идея насчет прачечных возникла после разговора по телефону с Чикаго вчера вечером, в ходе которого Капоне сообщил, что приедет в Бруклин навестить родителей. Он также коротко рассказал Фрэнке о том, как идут дела в Чикаго. Дела там шли отлично. Парни расширили свой рэкет за счет новых весьма доходных услуг. Капоне не пришлось объяснять Эйлу, какое это прибыльное дело. Все было настолько просто, что Эйл разозлился на себя за то, что сам не подумал об этом. «Все, что нужно для этого, — сказал Капоне Эйлу, — это добыть себе прачечную. А сколько она будет стоить?» «Ты о чем?» — удивился Капоне. «В чем дело, Фрэнки? Где твоя голова? Тебе не нужно покупать прачечную. Ты ее возьми. Ты стань партнером владельца. Ты посети владельца прачечной и растолкуй ему, как ему нужен ты для получения больших доходов». Капоне начал смеяться. «Разве может кто-нибудь отказаться от такого заманчивого предложения? Как ты считаешь, Фрэнки?» Эйлу ничего не оставалось, кроме как тоже рассмеяться. На следующее же утро запуск нового механизма рэкета банды «Черная рука» начался. Перед тем, как встретиться с бешеным, Эйл отправил Алтиери два ножа, Френчи Карлина и Оги Пизана навестить Санта Гримальди, владельца прачечной на Бич-стрит. Прачечная была средних размеров и принимала в стирку передники, полотенца, скатерти и тому подобное от соседних ресторанов, мясных лавок, бакалейных и других магазинов. Два ножа должен был доказать Гримальди, что тот плохо руководит своим предприятием и избежит банкротства лишь с помощью черной руки. Эйл не сомневался, что Гримальди с радостью примет щедрое предложение от Алтиери, Карлина и Пизана. В конце концов, речь шла о новых клиентах, нуждающихся в услугах прачечной на Бич-стрит. Тот факт, что Фолтис, Фишер, Бекфорд и другие кафетерии сдавали стирку в другие прачечные, не имел значения. «После того, как вы убедите их в необходимости купить у нас страховку, — сказал Эйл, обращаясь к Арголе, — все остальные проблемы решатся сами собой, понятно? Постепенно, понемножку, и мы начнем продавать им овощи, да? — засмеялся Аргола. «Я всегда говорил, что ты умный парень, бешеный, — сказал Эйл, вжимая ему руку. Ты схватываешь все на лету. Вот почему я так тебя люблю». Неожиданно Эйл заметил большой заголовок в газете «Нью-Йорк Американ», который развернул сидевший неподалеку посетитель. «Бруклинский бандит убит в Нью-Джерси». Эйл вышел на улицу к газетному киоску около кафетерия, купил газету и вернулся на свое место. Почему он был уверен, что сын Антонио Джубальди убил Каллагана? Он знал, что в руке у мелкого торговца спиртным из Южного Бруклина, убитого в салоне для чистки обуви, были обнаружены 3 5-центовые монеты с головой индейца. Деньги он приготовил, чтобы заплатить Кармине Бальзамо за чистку ботинок. Умер он настолько внезапно, что рука, сжимавшая монеты, оказалась как бы замороженной мгновенным трупным окоченением. Монеты все еще оставались у убитого в кулаке, когда санитары положили его на носилки и отвезли в морг. Эйл обрадовался, что Джимми Клопа убили. Хотя не он организовывал это убийство, Фрэнки сразу же начал опасаться ответного удара со стороны банды «Белая рука». Эйл не возражал бы, если бандиты «Белой руки» обвинили его и его парней в последнем преступлении. Оно было так умело осуществлено, что он был бы не прочь записать его на свой счет. К тому же он хотел найти и поздравить молодого человека, который, по его мнению, осуществил убийство так профессионально. «Ты не думаешь, дружище, — сказал Эйл Арголе, когда они приближались к салону Кармины, — что наша с тобой обувь требует чистки?» Они вошли в салон и уселись в кресло на возвышении. Кармина вышел из подсобки и приветствовал их низким поклоном. Денег за чистку обуви у них не взяли. «Я чувствую к вам такое большое уважение, сеньор Айле, и к вам, сеньор Аргола, что вы обижаете меня, предлагая деньги», — сказал Кармина. Когда Фрэнки и Бешеный уходили из заведения Бальзама, они знали, кто из сыновей Антонио Джибальди поклялся над гробом отца отомстить убийцам. Эйл попросил Кармина Бальзамо немедленно передать Винченцо Джибальди, что Фрэнки Эйл хочет видеть его у себя в гараже. В тот же день, в начале четвертого, красивый молодой человек, высокий, плотного телосложения, вошел в штаб-квартиру банды «Черная рука». Пеликан стеклянный глаз стоял на карауле у входа в гараж. «Что вам нужно?» — спросил Ник Пеликану. «Я хочу видеть Фрэнки Эйла», — ответил молодой человек, широко улыбаясь. Пеликана пристально посмотрел на его коротко остриженные светло-каштановые волосы и насторожился. «Ты ирландец?» — спросил он, хватаясь за кобуру. «Нет», — немного испугавшись, ответил парень. «Я итальянец. Как тебя звать?» «Винченцо Джибальди!» «О!» — воскликнул стеклянный глаз. «Ты сын Антонио?» «Совершенно верно», — ответил Винченцо. «Пошли со мной, молодой человек», — сказал Пеликано, беря Винченцо за руку и провожая к лестнице на второй этаж. «Фрэнки ожидает тебя». Когда Винченцо подвели к столу Фрэнки Эйла, тот встал и протянул ему руку. «Добро пожаловать, Винченцо», — сказал Фрэнки. Он вышел из-за стола, взял посетителя за руку и представил его Алтиери, Пизано, Карлино, Арголе, дону Джузеппе Бальзамо и его телохранителям Винченцо Мангано и Джонни Гуистери. «Бери стул и садись», — сказал Эйл после того, как Джибальди пожал всем руки. Фрэнки опять сел за свой стол. Он несколько мгновений смотрел в лицо молодого человека, затем улыбнулся и покачал головой. «Винченцо, голова у тебя варит. Мне нравится, как ты работаешь. С Калаганом ты разделался. Чудесно». Джибальди побледнел. Он был сильно напуган. «Как вы узнали?» «Кто он сказал? Меня арестуют?» Заикаясь, пробормотал он. «Не волнуйся, парень», — успокоил его Эйл. «Тебе не о чем беспокоиться. Ты отлично выполнил работу. Никто не сможет повесить убийство на тебя, поверь мне. Полицейские ни черта не знают». «Но как вы узнали?» — перебил его Джибальди, немного успокоившись. Эйл подмигнул. «Это мой бизнес. Знать о таких вещах. Я узнаю обо всем, о чем должен знать». Винченцо покачал головой. «Вы здорово напугали меня, мистер Эйл», — сказал он, вздохнув с облегчением. «Ну-ну», — воскликнул Эйл, — «не обращайся ко мне так официально. Зови меня Фрэнки, понял?» Джибальди улыбнулся. «Хорошо, Фрэнки», — произнес он, смущаясь. «Так лучше, Винченцо», — посмеиваясь, сказал Эйл. Затем он перешел к сути дела. Эйл хотел, чтобы 19-летний Джибальди присоединился к банде «Черная рука» и стал ее боевиком. «Фрэнки», — сразу ответил молодой человек, — «я не готов к этому. У меня не закончено еще одно дело в Бруклине. Позволь мне закончить то, что я должен сделать, и тогда мы снова поговорим». Эйл был озадачен. «Что за дело ты не закончил?» Джибальди улыбнулся. «Вы не догадываетесь?» — спросил он. «Окей», — отрывисто сказал Эйл. Итак, у тебя есть незаконченное дело, которое я дам тебе закончить. Но я хочу, чтобы ты работал на меня. Хорошо, Фрэнки. Я буду работать на вас, сказал Винченцо. Но не поручайте мне ничего, пока я не закончу того, что должен сделать в первую очередь. Конечно, конечно. Это меня полностью устраивает, ответил Эйл, затягивая сигареты и выпуская клуб дыма в потолок. Да, кстати, он посмотрел на Джибальди оценивающим взглядом. Кто следующий в твоем списке, Винченцо? Джибальди поморщился, лицо его помрачнело и стало суровым. Фрэнки, проговорил молодой человек медленно, когда это произойдет, вы первый узнаете. Договорились? Эйл кивнул. Давая молчаливое согласие Винченцо Джибальди, глава банды «Черная рука» не представлял себе, как далеко сын убитого отца намерен зайти в своей вендетте. Фрэнки знал, что два человека стреляли из ружей и убили Антонио Джибальди. Он выяснил, кто были убийцы. Кармине Бальзамо опознал Джоя Бина и Клопа Джимми Каллагана и сказал об этом своему дяде Батисте Бальзамо, который, в свою очередь, поделился с Эйлом. После Каллагана, как предполагал Фрэнки, следующей жертвой Винченцо должен был стать Бин. Но он ошибался. Даже в самых невероятных фантазиях он не смог бы вообразить, кто окажется следующей жертвой Джибальди. 9:00 вечера. Суббота, 12 мая 1923 года. Дики Билл Ловетт зашел в свою квартиру на Франц-стрит всего несколько минут назад. Он пришел переодеться, чтобы провести вечер в городе. В 10:00 за ним должны заехать его парни, чтобы отвезти потом в Бакли, ночной клуб на углу Тиллери и Бридж-стрит, недалеко от набережной, облюбованной белой рукой. Это для начала. Потом они собирались объехать и другие ирландские заведения в Бруклине, где можно было выпить и потанцевать. Ловетт проводил так почти все субботние вечера. И об этом знал Винченцо Джибальди, наблюдавший за ним уже не одну неделю. Винченцо проделал хорошую работу, выслеживая Ловетта. Изучив расположение его квартиры, он обнаружил, что совсем несложно забраться по вертикальной пожарной лестнице на 3-й этаж, а потом проникнуть в спальню. Так он и поступил. Он застал Дикого Билла, бесстрашного обладателя награды за отличную службу, всемипризнанного главаря банды «Белая рука», без штанов. Винченцо Джибальди вскарабкался по пожарной лестнице и приблизился к окну спальни Ловетта. Став на одно колено, он заглянул в комнату. Дики Билл стоял перед зеркалом в одних трусах и причесывался. Он пытался выровнять расческой пробор. Большой босс, воюющий со своей гривой, позабавил Джибальди. Но веселился юноша недолго. Подняв заряженный револьвер, он прицелился через стекло в грудь Ловетту и нажал на курок. Пуля попала в правую часть груди и заставила Билла повернуться. Винченцо слышал, как Ловетт застонал от боли и затем грязно выругался. Не успел Джибальди вновь прицелиться, как Ловетт бросился на пол и быстро пополз за револьвером, который торчал из наплечной кобуры, висевшей на спинке кровати. Винченцо ощутил досаду. Этого Мастерсон ни за что бы не одобрил, но он заставил себя успокоиться и выстрелил еще 2 раза в Ловетта, пытавшегося дотянуться до револьвера. Стрелял он почти вслепую, но все же задел Ловетта. Следующие 3 пули, не попав в цель, пробили стену. Винченцо не мог перезарядить револьвер, как сделал в прошлый раз. Обстановка на Франц-стрит была не та, что за городом. Соседи наверняка слышали выстрелы и вскоре выскочат из своих квартир, чтобы посмотреть, что случилось, и полицейские явятся без промедления. Засунув револьвер за пояс брюк, Винченцо позволил себе задержаться у окна еще на несколько секунд, чтобы вытащить из кармана пятицентовую монету с изображением головы индейца и бросить ее в комнату через пробитое пулями стекло. Бросок был удачным. Монета упала на скрюченное тело Ловета, отскочила, встала на ребро, покатилась прямо к правой руке Билла и легла в нескольких сантиметрах от его пальца. Винченцо быстро слез с пожарной лестницы и скрылся в боковой аллее, никем не замеченный. Через минуту жильцы дома выскочили из квартиры и бросились к двери Ловета. Жители соседних домов высыпали на улицу, спрашивая друг у друга, что случилось. Если стреляли, то в кого? Джон и Ральф Фланаганы, два брата, жившие в соседней квартире, попробовали открыть дверь. Она была закрыта на ключ изнутри. Тогда они навалились на дверь, вышибли ее, вбежали в квартиру и нашли стонавшего от боли хозяина на полу в спальне. «Вызывайте скорую помощь!» — еле слышно попросил он. «Я тяжело ранен». Братья Фланаганы подняли Ловета с пола и перенесли на кровать. Джон кинулся к телефону в гостиной и попросил телефонистку соединить его с больницей Камберленд. «Человека стреляли», — сказал он по телефону. «Он тяжело ранен. Пришлите машину скорой помощи немедленно». Затем он сообщил имя раненого и адрес. Примерно через 10 минут послышался вой полицейской машины, которая с визгом затормозила перед входом в дом Ловета. Полицейские и сыщики выскочили из машины и побежали по лестнице наверх. «Кто это тебя так бил?» — спросил патрульный полицейский Юджин О'Брайен. Он знал Ловета, так как гараж того на Балтик-стрит находился на его участке. Несмотря на ужасную боль, Ловету все же удалось улыбнуться. «Эх, Джен!» — задыхаясь, проговорил он. «Ты спрашиваешь, как будто плохо меня знаешь. Ты мне очень нравишься, и я... Что хочешь, сделаю для тебя». «Но если ты думаешь, что я знаю, кто стрелял в меня, ты ненормальный. Стреляли из окна. Я ни черта не видел. Честно, Джен, это чистая правда». Ловета отвезли в Камберленд и сразу доставили в операционную. Ранения в плечо и ногу были легкими. Но та пуля, что попала в правую сторону груди, застряла в опасном месте. Операция длилась 4 часа. Ловет находился в критическом состоянии 2 суток, и посетители к нему не пускали, но на третий день он начал выздоравливать. Первыми пришли навестить его Лонерган, деревянная нога, и его миленькая пухленькая сестра Анна. В течение 6 лет, после возвращения Дикого Билла из армии, Анна пыталась завоевать его сердце. Но Билла она не интересовала, главным образом потому, что ему пришлось бы жениться, а он хотел сохранить свободу, чтобы путаться со шлюхами, которые были для него все равно, что постельные принадлежности, и мирились с подобным положением. Но сейчас в больничной палате Дикий Билл был тронут заботой и состраданиями Анны Лонерган. Она села рядом с кроватью и нежно, с любовью гладила его по рыжей голове. Сдавленным от волнения голосом девушка шептала: «Билл, я люблю тебя. Я всегда тебя любила. Если с тобой что случится, я умру». Ловет взял руку Анны в свою и долго держал. Его рука была слабой, но она ощущала нежность и теплоту пожатия. «Анна», — проговорил он еле слышно, — «я знаю, ты тревожишься обо мне». Голос Билла постепенно затих. Он закрыл глаза, но все еще сжимал ее руку. Затем он снова взглянул на нее. «Любимая», — сказал он тихо, — «когда я поправлюсь, первое, что я сделаю, Выйдя отсюда, попрошу тебя выйти за меня замуж. О, Билл! Она расплакалась. Она положила голову на подушку рядом с Ловетом и поцеловала его в щеку. «Билл!» — всхлипывала она. «Я люблю тебя! Я очень люблю тебя!» «Я тоже люблю тебя, Анна!» — мягко сказал он. «Я действительно тебя люблю!» Через две недели, 25 мая, Билла Ловета выписали из больницы. Его встречали Эдди Линч, Эрни Монаган по прозвищу Пугало и Лонерган Деревянная Нога. С ними была Анна. Вместо того, чтобы отвезти Ловета в его квартиру, Эдди Линч поехал к дому Лонерганов на Миртл-авеню. «Эй, что ты делаешь?» — спросил с удивлением Ловет. Анна, которая сидела сзади рядом с Биллом, прошептала. «Билл, мы везем тебя ко мне, потому что... Ну, в общем, Билл, я хочу сама выходить тебя. Ты не против?» У Ловета не нашлось возражений. Фрэнки Эйл не мог поверить заголовкам в газетах «Санди Ньюс» и «Санди Американ», которые растрезвонили новость о покушении на дикого Билла Ловета. «Какой идиот выкинул эту шутку!» — кричал Фрэнки в телефонную трубку. «Ты кого-нибудь подозреваешь?» — спросил он бешеного Арголу, которому позвонил, как только увидел газеты. «Может, это кто-нибудь из наших людей?» — предположил бешеный. — Этого еще не хватало, — проворчал Эйл. — Но у меня те же мысли. Я прошу тебя передать Дону Джузеппе, чтобы он проверил этого мальчишку, как его там зовут. — Ты имеешь в виду Винченцо? — спросил Аргола. «Да — Да-да. Пусть этот чертов парень придет завтра ко мне, слышишь? Аргола слышал, и на следующий день Винченцо Джибальди появился в гараже Эйла. «Ты знаешь что-нибудь о том, что случилось с Биллом Ловетом в субботу?» «Что вы имеете в виду?» — улыбнулся Джибальди. «Нечего играть со мной в детские игры», — отрезал Эйл. «Знаешь, скажи, не знаешь, значит, нет». «Все, что я могу сказать, Фрэнки», — ответил Джибальди спокойно, — «кто бы ни стрелял в Билла Ловета, он стрелял паршиво». «Ты прав, он стрелял паршиво», — нахмурился Эйл. «И вот что я тебе еще скажу. Кто бы это ни сделал, он накликал на себя массу бед, потому что теперь проклятые ирландцы пойдут на нас». Эйл постучал кулаком по столу. «Самое нелепое в этой истории то, что наши ребята не имеют никакого отношения к этой стрельбе. Я никому не давал добро на убийство Ловета. А ты думаешь, ирландцы поверят мне?» Эйл тяжело вздохнул. «Ну ладно, Винченцо, катись отсюда к черту». Молодой Джибальди поднялся со стула и вышел. На улице он улыбнулся сам себе. Он на самом деле решил, что обманул Фрэнки Эйла. Следующей жертве Винченцо Джибальди предстояло стать, по крайней мере, на ближайшее время последней в Бруклине. Он был намерен свести счеты с Джоем Бином и после этого спрятать свою артиллерию. Месть Джибальди последним из трех братьев Бинов имела несколько иной характер. Он бы, конечно, хотел тщательно изучить привычки Джоя и провести операцию в подходящее время и в самом удобном месте, но вынужден был торопиться. Через несколько дней ему предстояло уехать из города. Ловет все еще находился в больнице, когда его банда решила нанести ответный удар. Все, разумеется, считали, что именно «Черная рука» пыталась убить Билла. План ответной операции разрабатывал Лонерган «Деревянная нога», который на время пребывания Ловета в больнице принял на себя командование. Лонерган выяснил, что Вилли Артиери собрался сыграть в покер с четырьмя рядовыми бандитами в доходном доме на 18-й улице, неподалеку от 5-й авеню в Бруклине, вечером 18 мая. Игра в карты была в полном разгаре, когда боевики банды «Белая рука» вошли в дом и прокрались на цыпочках к полуподвальной квартире, где жил Игнацио Амадео. Голоса игроков, называвших комбинации карт, были хорошо слышны через закрытую дверь. Боевики, прислушавшись, убедились, что Алтиери в игре участвует, к нему несколько раз обращались по имени. Они вломились в комнату с револьверами в руках. Четверо игроков не узнали напавших, но Алтиери сразу узнал Эдди Линча и Джоя Бина. «Билли!» — воскликнул Бин. «Ты мешок с дерьмом, грязная шлюха! Наконец я поймал тебя! Но я не хочу, чтобы ты сразу умер. Я хочу видеть, как ты корчишься от боли. Когда я убиваю гиену, я сначала убеждаюсь, что вся ее поганая кровь вытекла из туши. Это я и намерен увидеть, когда ты будешь подыхать». Оба ножа Алтиери были у него на поясе, но он не мог их достать. Он сидел, не двигаясь, как истукан, под дулами револьверов Линча, Бина и двух их сообщников. Вилли понимал, что ирландцы были намерены продлить пытку как можно дольше, чтобы заставить его испытать страх смерти. Краем глаза он заметил, что окно, выходившее на дорожку, открыто. До него было не больше 2-3 метров. «Слишком мало шансов на успех», — подумал Вилли. «Пристрелят до того, как он доберется до окна». Игнацио Амадео не выдержал напряжения, он вскочил на ноги и закричал Джою Бину. «Эй, ты кончай дурить и убирайся отсюда! Вы что, пришли подурачиться?» Это были его последние слова. Бин выстрелил из револьвера, и пуля попала итальянцу в грудь. Тот упал с открытыми глазами и ртом, и больше не двигался. Бин попал ему прямо в сердце. В короткое мгновение, когда Игнацио отвлек на себя внимание Бина и Линча, Алтиери вскочил со стула и прыгнул в окно. Вилли исчез, прежде чем ирландцы успели обернуться и прицелиться ему в спину. Бандиты «Белой руки» сохранили жизнь остальным игрокам, но не упустили возможности покуражиться над ними. Они устроили пальбу у них над головами, заставляя тех приседать и бросаться на пол в поисках укрытия. Бин и Линч хохотали, как бешеные. «Поганые гиены!» — крикнул Джой. Он прошел к столу, на котором лежали деньги, около $200, собрал их в кулак и затолкал к себе в карман. Затем он повернулся, плюнул в сторону распластавшихся по полу перепуганных итальянцев и вышел со своими парнями на улицу. Через 2 дня Винченцо Джибальди начал готовиться к устранению Джоя Бина. Но не потому, что тот принимал участие в последнем налете. Просто Винченцо пора было покинуть Бруклин. Когда Капоне приезжал в Нью-Йорк повидать родственников, Фрэнки Эйл повел его в клуб «Адонис» к бешеному Арголи. Гости угощали по-королевски. Капоне заинтересовал рассказ о честолюбивом 19-летнем стрелке по имени Винченцо Джибальди, уже имевшем 2 большие зарубки на своем револьвере. Капоне не мог поверить, что Джибальди в одиночку мог одолеть таких матерых бандитов, как Джимми Клоп и дикий Билл Ловет. «Я мог бы использовать этого парня у себя в Чикаго», — сказал Капоне Эйлу. «Может быть, ты мне отдашь его?» «Все, что хочешь, мой дорогой друг», — согласился тот. На самом деле Фрэнки не считал, что отдает слишком много. Ему понравилось, как Винченцо провел операцию с Джимми Каллаганом. но его отношение к нему резко изменилось после неудачного покушения на жизнь Ловета. Фрэнки не хотел иметь в своей организации людей, действующих непродуманно на свой страх и риск. Тейл послал за Джибальди и представил его Капоне. «Я буду тебе платить 300 в неделю», — предложил тот Винченцо. «Таких денег Джибальди не видел за всю свою жизнь». «Я согласен», — немедленно ответил он. Капоне дал новому киллеру 5 дней, чтобы собраться и приехать в Чикаго. Винченцо надо было успеть разделаться с Джоем Бином за это время. В 9:30 вечера 20 мая коричневый «Шевроле» проехал по Дин-стрит и плавно остановился у подъезда 4-этажного жилого дома на перекрестке Дин-стрит и 5-й авеню. В угловом доме жил Джой Бин с женой Элинор. Их квартира была на 2-м этаже. По расчетам Винченцо, надо было всего лишь дождаться здесь Джоя. Джибальди нашел отличное и безопасное место, где он мог ждать Бина. Это было небольшое углубление в стене вестибюля возле двери в квартиру. Джой не сможет его заметить сразу, а потом станет поздно. Едва Винченцо успел спрятаться в нише, как дверь квартиры Бина открылась, и появилась Элинор. Она была в халате и вышла, чтобы вынести помойное ведро на улицу. Через минуту парадная дверь снова открылась, и Винченцо услышал мужской и женский голоса. «Я чертовски устал», — сказал мужчина. «Ложись спать пораньше», — ответила женщина. Джибальди, выглянув, увидел женщину в халате и ее мужа, Джоя Бина. Курок револьвера был уже взведен. Стрелку нужно было только выждать, когда Бин подойдет к двери своей квартиры. Тот шел за женой, она первая приблизилась к двери, открыла ее и вошла в квартиру. Джибальди шагнул вперед и выстрелил 6 раз подряд. Бин вскрикнул от боли, колени у него подломились, и он рухнул на пол. Жена Бина закричала после первого же выстрела. Когда Винченцо выпустил в Бина все 6 пуль, у женщины началась истерика. Элинор видела Джибальди из квартиры и хотела броситься на него, но тело мужа загородило порог. «Устройте ему роскошные похороны, леди», — сказал ей Джибальди, обходя тело Бина. Затем он остановился у лестницы, повернулся и бросил на пол визитную карточку, 5-центовую монету с головой индейца, которая стала фирменным знаком совершаемых им убийств. После этого он быстро сбежал по лестнице вниз. Чтобы отомстить за отца, Винченцо понадобилось 33 дня. Он убил тех, кто стрелял в Антонио Джибальди, и ранил их главаря. Через 2 дня Винченцо Джибальди сел на вокзале Гранд Централ в поезд, который шел в Чикаго. Начав работать на Капоне, он вскоре стал известен как пулеметчик Макгурн.